Часть вторая. У красивого деревенского дома с резными наличниками остановилась серебристая Тойота. Стройный молодой человек с папкой в руке нажал на кнопку звонка, а затем решительно шагнул во двор. Выглянувший хозяйке дома, он представился следователем прокуратуры Шелгуновым Ильей Ивановичем. И быстро так, чтобы она не успела вчитаться, показал свое удостоверение. Когда хозяйка завела его в дом и усадила за стол, он изложил цель своего визита. «Вера Ивановна, я уточняю детали того несчастного случая, который привел к трагической гибели Кудряшовой Тамары». «Да как же, забудешь такое. Жаль Тамару. Она очень хорошей была, открытой, честной, красивой. А что вы хотите узнать?» «Скажите, это у вас в доме она была в тот вечер перед трагедией?» «Да, в тот вечер моя дочь Маша отмечала свой день рождения. Позвала несколько друзей, в том числе и Тамару. Они посидели за столом, потанцевали, посмеялись. А потом Тамара заторопилась домой. Она живет на отшибе за дорогой. Это километра два будет. Поэтому она приехала на велосипеде. Вот она и поехала домой, на свою голову. Скажите, а она выпивала в тот вечер?» Видя, как хозяйка замялась, он заявил. «Поймите, Вера Ивановна, это важно. Экспертиза экспертизой, но живое свидетельство тоже важно. Напоминаю, что за дачу ложных показаний вам грозит уголовное наказание». «Да, это было. Скрывать тут нечего. Но выпили девчата моей наливки совсем понемногу. Ребята выпили больше. Потом бесились, танцевали. А Тамара, как я уже сказала, ушла домой раньше». «Вот об этом вы, уважаемая Вера Ивановна, сейчас напишите на этом листе. И подпишитесь». «Вы Сидоренко Семен Петрович?» «Да, это я. А что?» «Я следователь Шелгунов Илья Иванович. Хотел бы уточнить некоторые детали того происшествия, свидетелем которого вы стали 3 недели назад. Но я уже давал показания полиции. Нужно по новой все уточнить. Это важно. Итак, вечером 25 июля вы вышли из своего дома, который располагается рядом с трассой. Что вы увидели?» «Ну, я вышел подышать. Возле моего дома с велосипедом прошла Тамарка Кудряшова, которую я знаю с детства. Она поздоровалась и начала переходить трассу. А тут откуда ни возьмись эта иномарка. Тамарку ослепила, она руками закрыла глаза и закричала. Но иномарка ударила ее вместе с велосипедом и отбросила на обочину. Не останавливаясь ни на минуту, она скрылась за поворотом. Вот все, что я видел. Я сразу позвонил в полицию и скорую. Мы с женой подбежали к Тамаре, но она уже не двигалась. Скажите, вы видели, кто сидел за рулем? Кто был в машине?» «Куда там? Было уже темно. Да и у машины были задние окна затонированы. Так что я ничего не видел. Я заметил только 3 цифры номера». «В протоколе первого допроса вы сказали, что потерпевшая переходила трассу по пешеходному переходу. Покажите, где он у вас?» «Вон там, метрах в 50. Сейчас он сильно стерся, но знак был. Вон он, столб стоит. Смотрите, знак наполовину сбит и повернут лицевой стороной не поперек, а вдоль трассы. Водитель мог его не заметить?» «Да, может быть. Но он несся с бешеной скоростью». «Почему вы решили, что с бешеной скоростью? У вас в руках был прибор для измерения скорости?» «Нет, конечно. Но я водитель и умею отличить 50 километров от 120. А вы были в тот момент выпившим?» «Вы что же хотите сказать, что я несу пьяный бред? Но это все истинная правда». «Да, во время ужина в тот вечер я по традиции пропустил стаканчик. И что из того?» «Ладно. Дело, конечно, не в вас. Вы имеете полное право выпить перед ужином. но сейчас вы напишете об этом происшествии более подробно, чем в прошлом протоколе. Также будете отвечать на суде. Иначе за вас все подробности, скажет адвокат. И вас поймают и привлекут за ложные показания. Знаете, чем это вам грозит? Олег, а это был он, дождался, когда свидетель подпишет свои показания, сфотографировал место происшествия со сломанным знаком и стершимся пешеходным переходом, попрощался и укатил в свой мотель. Он был доволен. Теперь развалить дело или хотя бы максимально смягчить наказание не представляло особого труда. Потерпевшая была пьяна, переходила трассу в непонятном месте, там, где был не пешеходный переход, а карикатура на него, не имела светоотражателей. Свидетель тоже был пьян и не мог точно определить ни место, ни расстояние и не видел, кто сидел в машине. Следователи провели расследование некачественно, прокурор не удосужился или не успел проверить их работу. Так, дело, можно сказать, сделано. Племяннику депутата грозит минимальное наказание, а может быть и условное. Хороший беспринципный адвокат сделает свое дело в суде. Теперь осталось разобраться с Виктором. Он, Олег, не привык уходить побежденным.